Ну его к черту. Старик Маргулис из наркомпроса, он не географ и не естественник. К истокам Тигра и Эфроса он знаменитый путешественник. Тигр и Эфрос – перелицовка Тигра и Ефрата. Речь идет об Абраме Эфросе, великом дельце, соблаговолившем устроить Маргулису переводик. Мы почти никогда не записывали стихотворных шуток. В Воронеже мне подарили твердый и чудный листок японской бумаги. Я записала все, что удалось вспомнить. Листок пропал у Рудаковой. Небольшая кучка шуток сохранилась в архиве. Одни записаны моим братом, другие Мандельштамом в Воронеже. Я не знаю, чего стоит этот озорной жанр. Шкловский и Харджиев презирают его, а нам он доставлял много веселья. Кое-что из шуток вошло в основной текст. Это какая улица? Улица Мандельштама. У нашей святой молодежи и другие. Нет дома, на котором можно было бы прибить доску, что здесь жил Мандельштам. Нет могилы, чтобы на ней поставить крест. И в этой стране, которую мы называем своей, давно уже стараются растоптать все, что сделал Мандельштам. Так было и так будет. Поэтому хорошо, что он успел переименовать целую улицу в свою честь. Вот почему эта улица, или вернее эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. Маргулис умер в лагере почти одновременно с Мандельштамом. Яхонтов выбросился из окна в припадке страха, что идут его арестовывать. Как могли мы жить и смеяться, хотя всегда знали, какой нас ждет конец? В преддверье. Мы жили на Тверском бульваре. И нам почему-то пришлось пойти в милицию, ну, вероятно, для прописки. Прописки у нас никогда не отменяли. Но в 20-х годах процедура проходила довольно просто и страха не вызывала. В милиции всегда очередь. От скуки я разговорилась с крестьянской бабенкой, моей ровесницей, с отличным сосунком на руках. «А ты чего за такого старого пошла?» – спросила она, разглядывая Мандельштама. «Выдали, что ли? А я себя сама взяла». Мандельштаму было 31 или 2. А девчонкин мужик, совершенный сопляк, казался лет на 5 моложе жены. Такие браки в деревне не редкость. Взяли примака, и бойкая жена потащила его в город на заработки. Очень она была бойкая. Ей одна дорога. Либо потом ее раскулачили, либо она сама раскулачивала соседей. Дурацкий разговор врезался мне в память, потому что я тогда остро чувствовала, что Мандельштам не только по внешнему виду, он всегда выглядел старше своих лет, но и всем своим существом достиг ранней, но настоящей зрелости. По-моему, основные мысли и представления, те, на которых строится личность, сформировались у него очень рано, еще до 20 лет. Об этом свидетельствуют ранние статьи, особенно о собеседнике, которую он написал в 21 год. Мне смешно, что Лурье называет его «божьим младенцем», а Никита Струве говорит о божественном лепете писем. В тех немногих письмах, которые написаны не мне, никакого лепета нет. А эти, случайно вырвавшиеся из-под моего контроля, я переписала их для Ахматовой, а она, не спросясь, пустила по рукам.